Настасья, отворяй-ка ворота. Ой, люшеньки, люли-люли, отворяй-ка ворота. Отворяй-ка ворота, повстречай-ка молодца. Ой, люшеньки, люли-люли, повстречай-ка молодца. Ух ты, Настасья, пляши! Отворила, буйный ветер в лицо бьет. Ой, люшеньки, люли-люли, буйный ветер в лицо бьет. Буйный ветер в лицо бьет, частым дождичком сечет. Ой, люшеньки, люли-люли, частым дождичком сечет. Ух ты, Настасья! Пляши! Частым дождичком сечет, со головки цвет и рвет. Ой, люшеньки, люли-люли, со головки цвет и рвет. Со головки цвет и рвет, ретивое сердце врет. Ой, люшеньки, люли-люли, ретивое сердце врет. Ух ты, Настасья, пляши!